Глава 26. Свобода. Виктория Солдатова. Выйдя из машины, первое, что увидела, море. Тихое, спокойное море, служившее фоном просторного, красивого, имевшего виды кукольного дома. Пока водитель доставал мои вещи, я подошла поближе и разглядела террасу, огибающую дом с левой стороны. А еще она явно находилась на высоте, подобно балкону. Закралась мысль, что дом двухэтажный только спереди. В действительности же у него 3 этажа, и первый вел прямиком на пляж. Мне безумно нравилось то, что я перед собой видела. Роскошь и простота. Кем бы ни был тот, кто строил этот архитектурный шедевр, он обладал изумительным чувством вкуса. Пока любовалась красотой, из здания вышла женщина в возрасте. Черный костюм, туфли-лодочки, строгая прическа. Она напомнила мне гувернантку, невидом и скорее статью и манерой держать голову. «Здравствуйте, Виктория!» И голос такой же строгий, немного высокомерный, но при этом очень красивый. «Меня зовут Елизавета Андреевна, я буду вашей компаньонкой». Услышав это, я невежливо рассмеялась. «Господи, он действительно подобрал мне гувернантку? Из какого она века?» «Простите». Попыталась успокоиться я, это было весьма неожиданно. «Я понимаю», — сдержанно ответила женщина и тут же обратилась к водителю. «Будьте добры занести вещи в дом». Внутри меня ждала сказка. Это не дом, это воплощение мечты. Гараж на 2 машины, просторная кухня-столовая, атриум на 2 верхних этажа, дающего еще больше света и пространства, и все такое светлое, такое чистое. Спальню можете выбрать как внизу, так и наверху. Дом в вашем полном распоряжении. Моя комната находится здесь же. Надзирательница указала пальцем на неприметную дверь справа от столовой, и я поняла, что дом надежно взят под контроль, а значит, ни о каких гостях и речи быть не может. Впрочем, очень сомнительно, что у меня вообще могут быть гости. «Здесь есть 1 спальная комната?» Не без интереса спросила я. Елизавета кивнула и указала на лестницу. «Наверху их 3, 2 спальные внизу». «Замечательно». Подхватив собственный багаж, внесенный водителем, я направилась наверх, где действительно обнаружила 3 односпальные комнаты. Побродив между ними, выбрала ту, что была с видом на море, 2 окнами, плазмой и джакузи. К своему удивлению, здесь же обнаружила фотографии. Кажется, то были семейные снимки Димы, потому что этот взгляд невозможно не узнать, несмотря на то, что мальчишка на картинке широко улыбался. Невольно задумалась о том, что сделало его таким циничным, что отняло эту светящуюся в глазах радость и что заставило смотреть на мир сквозь призму возмездия. «Я имею право на месть». Вспомнила я страшные слова, которые сейчас ранят хуже раскаленного железа под ногами. Никто не имеет права на месть. От ее воплощения ломаются чужие судьбы, как оно случилось со мной и мамой, той мамой, которая лишилась своего Алешика, той мамой, которая жалела бедную, ни в чем не повинную девочку, той мамой, которая так и не увидела перед смертью собственного сына. Оставила фото в покое и принялась распаковывать вещи, стараясь больше не возвращаться к разрушительным мыслям. Мне нужно забыть о прошлом, забыть о том, что ранит. Разве не для этого я выпросила у Воскресенского призрачную свободу? Стук в дверь буквально с корнями оторвал от очевидного ответа. Я вздрогнула, обернулась и посмотрела на Елизавету. «Когда разберетесь с вещами, спуститесь в столовую, я разогрею ваш ужин». «Я не голодна». Попыталась отмахнуться, до сих пор чувствуя соднящую горечь в груди, перебивающую аппетит. «Вам придется поесть, Виктория. Дмитрий Сергеевич дал четкие указания, за несоблюдение которых вы немедленно вернетесь в город». Я вздохнула, даже не пытаясь сопротивляться. В конце концов, это просто еда. Просто то, что необходимо любому здоровому организму для поддержания жизненных сил. Стоит ли спорить из-за такой мелочи? «Хорошо, я спущусь». После этой фразы женщина тут же скрылась за дверью, а у меня зазвонил телефон. Бросив косой взгляд на дисплей, горько усмехнулась, даже не думая брать трубку. Уверена, он хочет узнать, как я обустроилась, но у меня, видимо, еще не скоро появится желание с ним разговаривать. 2 недели спустя. «О, Господи, что это?» Зажала рот рукой, стараясь сдержать порыв тошноты от вида «нечто на тарелке, нарезанного ломтиками». «Никогда не пробовали дорблю?» «Это же просто сыр с плесенью!» — возмутилась я, глотая обильную слюну и глядя на этот ужас. «С благородной плесенью, милочка!» Поправила меня, усмехнувшись, моя надзирательница, но тут же подавила любые признаки веселья. «Этот деликатес чрезвычайно полезен, поэтому советую все же попробовать». И я вдруг вспомнила жизнь в деревне, когда плесень — это нормальное явление. Было так, что открывали мамины заготовки зимой, а там тонкая пленочка. Ее просто снимали и все, считая, что таким образом можно избавиться от зараженных спорами грибков зон. Это уже в школе я узнала, что если какой-то продукт заражен, то мало убрать очаг поражения. Споры есть уже на всей доступной им поверхности. Последствия могут быть непредсказуемыми. Женщина демонстративно наколола кусочек сыра на вилку и сунула в рот, отчего я просто подорвалась с места в туалет. Благо, он был недалеко. Вывернула меня всем, что успела съесть на завтрак. Пожалуй, сегодня у меня действительно есть повод отказаться от еды, и никто не посмеет мне сказать, что я нарушаю чьи-то там правила и пренебрегаю инструкциями. Умывшись во второй раз за утро, я нашла в себе силы выйти из ванной комнаты. Елизавета Андреевна уже убрала со стола дурблю и сейчас смотрела на меня очень внимательным взглядом. «Чаю?» Покачала головой, поняв, что ничего не хочу. Состояние, честно говоря, оставляло желать лучшего. «Я пойду на работу. Пожалуйста, давайте вечером без всех этих деликатесов. Я понимаю, что у вас инструкции на мое правильное питание, но все же хочется что-то более привычное, а не все эти сумасшедшие изыски». Женщина согласно кивнула, взяв в руки чашку с чаем. Дальнейшей беседы быть просто не могло. Я поднялась в свою комнату и подхватила сумочку, желая как можно скорее сбежать из-под стражи. Взглянула на фото на тумбочке и улыбнулась, чувствуя, что этот день будет полон чудесных моментов. Упаковывая очередной букет роз и улыбаясь клиенту, совершенно забываешь о том, что зудит вечерами под кожей, когда остаешься в пределах четырех стен и с роем мыслей в голове. Да, Дмитрий полностью обеспечил мое существование, но я все равно вышла на работу. Это случилось по двум причинам. Во-первых, я не хотела зависеть от него. Да, это все та же иллюзия свободы. Во-вторых, четыре стены неимоверно давили, держа в вечном напряжении и готовности вывернуться наизнанку, высвобождая истерику. Работа в уютном цветочном магазине стала отдушиной, способом уйти от деструктивных мыслей, положенных в основу моей новой жизни. И это сработало. Сработало столь отлично, что я действительно прекрасно себя чувствую и уже без особой боли вспоминаю о прошлом. Да, есть дискомфорт, но сердце почти не кровоточит. «Вик, я выйду минут на 10?» Обратилась ко мне коллега. «Нужно в аптеку за витаминками сходить. Обещаю, вечером отпущу пораньше». Я улыбнулась, посмотрев на ее выпирающий из-под фартука животик и кивнула, невольно вспомнив о контракте. Рано или поздно это должно будет случиться, но почему-то сейчас беременность не вызывает у меня такой паники. Мне и самой хотелось о ком-то заботиться. Не так, как мои родители, а снежной, искренней любовью со всеми ути-пути, какие пальчики, агу и прочими умилительными вещами. Да, я понимаю, что ребенок — это и огромная ответственность, и отсутствие сна по ночам, и глухое раздражение, когда кто-то пытается вклиниться в воспитательный процесс, но есть в этом что-то действительно важное, значимое, что-то, что необходимо мне, как воздух. В обед проверила смартфон и снова увидела пропущенный вызов от Воскресенского. Я так и не брала трубку, но он звонил каждый день. Как молчаливое напоминание о своем существовании, как некое сообщение о том, что через сотни километров он помнит обо мне. Как если бы прислал сообщение: «Я все еще жду, все в порядке». Но с каждым днем эта боль все утихала. 2 недели пролетели так стремительно, кажется, каждый из этих дней был наполнен теплом и светом, выталкивающим из меня горечь, но еще не до конца. Закончив раньше, как мы и договаривались с Ириной, я отправилась на прием к врачу-гинекологу в частной клинике, который осмотрел меня и взял необходимые анализы. Не то, чтобы были какие-то жалобы, но после первого секса считается разумным посетить доктора, а я все оттягивала этот момент. Гинеколог назначил прием через 2 дня, а у меня как раз должен был быть выходной. После посещения я отправилась на пляж, чтобы прогуляться босиком по горячему песку, промочить ноги в морской воде и вообще провести время с пользой для своего внутреннего мира. Только в тишине, без отвлекающих факторов и в приятных условиях можно навести порядок в голове. К тому же, дом находился через 300 метров от этого места. Нужно было только идти вперед. Что я, собственно, и делала, любуясь заходящим солнцем, пока взглядом не выхватила знакомую фигуру в безупречном костюме далеко впереди. Воскресенский смотрел на меня очень напряженно. Я замерла, не в силах сделать следующий шаг и также оторвать от него взгляд. Он ничуть не изменился за эти 2 недели, такой же подтянутый, с идеальной прической на темно-русых волосах и застывшей маской ледяного безразличия на лице. Не знаю, сколько мы так смотрели друг на друга, молча, со своими мыслями. Так, будто не 2 человека, живущих на одной планете, в одной стране и в одном городе, а словно инопланетяне. 2 чужих существа, что разглядывают друг друга через барьер космоса и, возможно, хотят стать ближе, но разве можно соединить однополярные стороны магнита? Первым шаг сделал Дима, пока я думала, будет ли глупо, если я развернусь и пойду обратно, или побегу тут уж как пойдет. И нет, не потому что мне страшно, просто сложно. Все очень сложно, запутанно и странно. Я стояла все то время, пока он приближался ко мне, у меня ноги точно стали частью песка, даже не шелохнувшись. Мужчина подошел, остановился поодаль, не стремясь вклиниться в мое личное пространство и тем самым давить на меня. Руки спрятаны в карманах, плечи расслабленные, но отчего-то мне кажется, что его спокойствие — такой же обман, как и мое прошлое. Хрупкий лед, который переломится быстрее, чем загорится спичка. Ты не ответила ни на один вызов. Постановил Воскресенский, при этом вглядываясь вдаль, туда, где кутался в шаль моря, наливающийся алым закат. Я волновался. Ты потратил несколько часов на полет, чтобы только сказать, что волновался? С насмешкой задала скорее риторический вопрос я, тоже повернувшись в сторону моря. Мягкие пенистые волны лизали берег, оставляя после себя мелкие камушки. Надо бы потом снова пройтись по пляжу и собрать самые красивые. Не знаю для чего, но у меня уже целая шкатулка с ракушками, теперь собираю камни. Мне показалось, что Елизавета Андреевна и армия охранников докладывают о каждом моем чихе и даже сообщают, что я ем на завтрак или полник. Если я позвонил именно тебе, то значит имелся повод, и мне нужно было поговорить с тобой. И без игры в сломанный телефон. Мягко, с какими-то новыми интонациями произнес Дима, и у меня проскользнула ужасная мысль, что его голос сейчас надо бы записать, чтобы слушать и слушать. Что-то такое в нем было именно сейчас. Но желание слабое и бредовое просуществовало всего-то 2 секунды. А затем его смял здравый смысл. Господи, какой голос, о чем я вообще думаю? И что же за повод? Я вскинула бровь и развернулась. Наши взгляды встретились, ударились о невидимую стену, между которой целая пропасть, и я первая отвернулась, потому что почувствовала себя внезапно беззащитной, невероятно слабой, потому что вряд ли снова соберусь по осколкам, если меня разобьют. Идем в дом, становится прохладно. Проигнорировав мой вопрос, почти приказал Воскресенский. Я покачала головой. «Не хочу». Закончим наш разговор здесь. Причина моего столь поспешного приезда находится в доме. Но раз ты не хочешь идти, то давай постоим. Пожал плечами мужчина. Меня в целом все устраивает. Море, закат, красивая девушка рядом. Хорошо. Я чуть ли не зарычала. Идем. Только мы посмотрим на эту причину. Ты отвечаешь на мой вопрос и уходишь. Все. Ты мне обещал дать время. 2 недели для меня это мало. Я помню. Пошли. И я пошла, даже не предполагая, что меня ждет самое настоящее чудо. А новоприобретенное чудо весело виляло хвостом и радостно ело корм из цветастой миски. «Тот самый?» — выдохнула я, медленно подходя к догу и опускаясь на колени. «Конечно, тот самый, об этом говорили две перебинтованные лапы». Как видишь, он не захотел оставлять его в приюте, а в квартире ему было скучно. Ты рада? Рада ли я? Безумно! Села на корточки и, поглаживая дога, благодарно улыбнулась. Очень рада, спасибо. Только, а как ее собаку зовут? Его имя мы вряд ли узнаем, выбирай новое. Я сразу решила, что он будет счастьем. Спросит у меня кто-нибудь в дни, когда от отчаяния хочется выть, счастлива ли я? И я, вспомнив чудом выжившую собаку, отвечу: «Да, у меня есть счастье». «Вика, нам надо поговорить». Воскресенский осторожно приподнял меня за плечи, заставив встать, но возмутиться не успела, потому что мужчина сразу же отпустил и продолжил, спрятав руки в карманы, будто сдерживая, чтобы не коснуться еще раз. «Сколько времени тебе еще понадобится?» Я машинально сделала пару шагов назад и, удовлетворившись расстоянием между нами, спросила: «А если мне и всей жизни будет недостаточно?» «Сложно. Я не хочу сейчас об этом думать. Не сейчас. Но зря я думала, что если окажусь подальше от знакомых, проблемы подождут меня в режиме паузы». «Я тебя не отпущу», — спокойно отреагировал Дима. Спокойно, холодно, словно ему все равно. «Зачем тогда он нас обоих мучает? Ради своей мести?» «Я не желаю и дальше быть орудием мести», — вспылила я. «Можешь шантажировать чем угодно, неустойками после разрыва договоров, полиции, судом. Но мне плевать, я не отступлю. Это моя жизнь, и я решаю, что мне делать и как делать». За эти 2 недели я полностью пересмотрела свои жизненные приоритеты, разобрала ошибки и поняла, как хочу провести свою жизнь. Но в мои планы не входит роль мышки, которая слепо подчиняется и исполняет, что ей прикажут. Я устала быть пешкой в своей партии, которая у меня единственная. Устала бояться и прятать голову в песок. «Ты не будешь. Все поменялось, Вика. Я больше не ищу мести». И опять эта ледяная отчужденность. Разве можно верить человеку, в голосе которого звучит сталь, а на лице ни одной лишней эмоции? Вот и я не могу поверить. «Помнишь наш разговор в машине? Ты сказала, что я уподобляюсь обидчикам. Я сделал свои выводы и выбрал путь прощения». «Я рада за тебя». Улыбка вышла горькой, потому что я точно знала, что Воскресенский произнесет дальше. Пауза была долгой, а потом он, глядя мне в глаза, заговорил: «Я признаю свои ошибки. Прости меня». Как же хотелось вернуть время вспять на несколько секунд, чтобы успеть закрыть уши, зажмуриться, убежать и спрятаться, только бы не слышать. Я видела искренне раскаявшегося Воскресенского и чувствовала что-то, не ненависть, но и не любовь. Как же я бы хотела его ненавидеть, но я не могу. А следующие его слова вывели меня из моей орбиты, вышвырнули резко из реальности и толкнули в бездну. «Выходи за меня замуж». Дима извлек из кармана пиджака бархатный мешочек. Я все же, развернувшись, убежала прочь из дома. Не знаю зачем, не знаю куда, просто это уже слишком. Не прошло и 40 минут, как меня нашел дог, который притащил с собой пиджак Воскресенского. К счастью, его самого не оказалось рядом, потому взяла и укуталась. Сегодня от чего-то прохладнее, чем в обычные вечера. Ожидается шторм? Спасибо, счастье. Почесала собаку за ухом, и она отозвалась радостным лаем. Какое же счастье, счастливый, несмотря ни на что. Его обижали люди, а сейчас он дает себя мне погладить и доверчиво трется головой о мое бедро. Оправдана ли его слепая надежда на то, что вот другой человек, что гладит этой же рукой, потом не ударит, я не знала. На горизонте уже почти догорел закат. Остались лишь яркие багряные лучи, которые разукрашивали небо и освещали беспокойное море. Я стояла, думая о том, что завтра обязательно нужно встретить так рассвет. Когда еще через час мы со счастьем наигравшись и набегавшись доволь пришли домой, там никого, кроме охранников, не было. И те внутрь не заходили, так что в огромной вилле ночевали только я и дог. А Дима ушел, оставив как напоминание о себе пиджак, который я сразу же сняла и повесила в гардеробе, и кольцо. Бархатный мешочек я нашла на журнальном столике в гостиной. Он сиротливо лежал на стеклянной поверхности, записок я не нашла. Он оставил кольцо и ушел, молча. Так, хватит о нем. Прогнав назойливые мысли вон, решительно направилась в сторону кухни. Нам бы с собакой поесть. Надеюсь, воскресенский запас корма тоже принес, а то в магазин я схожу только завтра. Конечно, рассвет встретить не удалось, потому что летом светает уже к 2-3 часам ночи. Но утром я все равно проснулась довольно рано и пошла к морю. Снова со счастьем. Стихия влекла меня, и я уже успела за время пребывания в городе влюбиться в открытые водные просторы, в синие волны, что выносят на берег камешки и ракушки, и в аромат соли и свежести. Едва мы с Догом вернулись, радостные и голодные, то обнаружили проснувшуюся Елизавету Андреевну. Женщина готовила завтрак. «Доброе утро!» Улыбнулась ей и, шикнув на начавшего обнюхивать экономку пса, представила нашего нового друга. «Знакомьтесь, счастье, он теперь будет жить с нами». «Доброе утро, Виктория!» Я думала, что женщина, учитывая ее чопорность, попросит держать собаку подальше от нее и вообще выходит с кухни, но нет. На мое удивление, Елизавета Андреевна помыла руки, протерла полотенцем и погладила радостное животное. Конечно, ведь еще две руки, которые будут его чесать. «Какое милое создание, надо бы его покормить и сходить в зоомагазин. И ошейника нет, а если потеряется? И что у него с лапами?» «Поранился. Я поморщилась, в памяти вспыхнул тот день, когда я увидела беспомощную собаку на уличной парковке дома. Печальная история, рассказывать не буду. Главное, что сейчас все с ним хорошо». «Мы его еще раз сводим к ветеринару», — пообещала экономка. «И завтрак готов. Ожидаю вас через 10 минут к столу». Кивнув ей, побежала в сторону, не знаю почему, но я остановилась в гостиной. На столике также лежала упаковка с кольцом. Немного поразмыслив, я быстренько спрятала мешочек в карман домашних штанов и вытащила лишь тогда, когда оказалась в своей комнате. Не стала смотреть, но на ощупь чувствовались камни, собранные у ободка. «Зачем я это делаю?» Я, словно обжегшись, бросила колечко на тумбочку рядом с фотографией. Мальчик, запечатленный на ней, задорно улыбался, обнажая белые зубы. Его серо-голубые глаза сверкали счастьем, и я просто не могла представить, что такое могло случиться, чтобы он вырос воскресенским, которого я знаю. Елизавета Андреевна накрыла стол на террасе, откуда открывался вид на сверкающие в лучах солнце моря. «Я тоже не могу налюбоваться», — заметив мой восхищенный взгляд, произнесла экономка. «Хотя уже, считай, 30 лет здесь живу». Она тяжело опустилась на стул, будто на ее плечи вдруг упал груз прожитых годов. 30 лет?» Я села за стол и притянула к себе тарелку с пирожными, при этом отодвигая подальше яичницу с беконом. «Значит, вы знаете Дмитрия Сергеевича с 3-летнего возраста?» Женщина улыбнулась так тепло и беззаботно, словно перенеслась в прошлое 30-летней давности, где еще она молода, и подтвердила: «Да, так и есть». Мне вдруг в голову пришла одна мысль. «Елизавета Андреевна, мой единственный шанс найти последний пазл истории, распутать клубок интриг до конца, ведь все началось с жажды мести». «Скажите, я старалась подобрать максимально правильные слова. А что именно случилось между родителями Дмитрия Сергеевича и Калининами? Я знаю, что Настя и ее муж подставили его отца, но зачем?» Я смотрела на пожилую экономку, потом сразу же заметила, как ее тело напряглось. Лицо окаменело, улыбка сошла на нет, а тонкие пальцы, которые сжимали фарфоровую чашку, дрогнули. «Вы знаете?» — выдохнула Елизавета Андреевна. «Дима, то есть Дмитрий Сергеевич, мне сам рассказывал», — кивнула я. «Просто тогда мы не договорили, а после между нами возникли некоторые недопонимания. Я очень боялась, что моя надзирательница переведет тему и вообще уйдет, оставив меня ни с чем, но мои опасения, к счастью, были напрасными». Она повернулась в сторону моря и, вглядываясь в горизонт, куда стремились все кучерявые облака, произнесла: «Прошло 26 лет с тех пор». Ее голос, обычно спокойный и властный, будто натреснулся, я только потом поняла, что в нем звучали слезы, не нашедшие выход. Был поздний август, Екатерина Владимировна, мать Дмитрия Сергеевича, собиралась в столицу к мужу. Она перевела дыхание и продолжила. Катенька уже почти на сносях. В сентябре девочку ожидали, потом ехали они на поезде, думали, она здесь будет рожать, только планы поменялись у Сергея Сергеевича, и он вызвал к себе семью срочно. Но они попали в ловушку, да? Вышло тихо, почти не слышно. Самые страшные звери не львы, слоны и акулы, а люди. Это был удар в спину. За день до приезда Катеньки Сергея Сергеевича арестовали. А на вокзале новоприбывших ожидала вовсе не его машина, а люди Калининых. Борис — настоящая тварь, потому что Кате же нельзя волноваться, а он... У меня просто не было слов. Я могла только молчать и слушать историю, которая потрясала своей жестокостью. Ей никто не вызвал врача, и ребенок родился мертвым. Сергей Сергеевич отписал всю свою недвижимость и акции Калинину, а Катя с сыном при помощи одного замечательного человека сбежали. Боже, до сих пор больно, я когда их потом увидела. До сих пор не могу забыть ее глаза, когда вместе хоронили Лялечку. Что-то теплое капнуло мне на ладонь. Раз, второй, третий. Я коснулась щеки, слезы. А шрамы у Димы? Хрипло спросила. Он пытался защитить мать. Укусил одного из ублюдков, Елизавета Андреевна украдкой вытерла глаза платком, который извлекла из кармана платья. А для ублюдков, что женщины, что дети, ничего не значит. Для них существуют только деньги. А в мире существует справедливость. Я верю, что они все поплатились за свое преступление. Разве можно есть хлеб, испачканный кровью, спать в доме, зная, что он построен на костях? Если Калинины получили все сполна, то их приспешники тоже. Я больше не жалела Настю. Для ее семьи у меня теперь имелось только презрение. И я, и Елизавета Андреевна не дотронулись до еды и не собирались. Потому я помогла женщине убрать все и убежала на работу. Не хотелось думать. Не сейчас, когда в голове такой бардак. У меня есть право на месть. Слова Воскресенского причиняют боль. А должен ли он был отступиться от своего плана? Достойны ли те, кто разрушил жизнь целой семьи и убили ребенка прощения? Кто вообще тогда достоин прощения?